Глава 16. Я воспитаю его как собственного сына. Алав, сын Трюгви, неторопливо, будто смакуя, произнес Владимир. — Что ж ты скрыл от меня такую важную вещь, ярл Сигурд? — Я боялся за племянника, — честно ответил ярл. — Ты ведь был дружен с убийцей его отца? — Дружен? — Владимир усмехнулся. — Я ходил в Вик с сыновьями Гунхельд, это верно. Но ты — мой человек, мой воевода. Уже ли ты не знаешь, что у нас не предают своих чужим? — Ты оскорбил меня, Сигурд? Владимир сокрушенно покачал головой. — Ты поступил так, будто у меня нет чести. Сигурд смутился еще больше, однако возразил. — Ты канунг. У канунгов другая честь, чем у бондов и у хускарлов. — У меня честь только одна, — сурово произнес Владимир. — И эта честь требует доказать тебе, что ты важнее для меня, чем любой чужак. А поскольку твой племянник Сигурд показал себя очень хорошо, то я хочу приблизить его к себе. Он будет есть за моим столом, сидеть рядом со мной на советах и даже сопутствовать мне в битвах. Я буду воспитывать его как собственного сына и помогу ему стать тем, кем он был рожден. «Разумеется, ты тоже будешь рядом, Сигурд Эриксон», — добавил князь, чтобы ярл не подумал, что он хочет отнять его племянника. «А сейчас иди и позови его. Я хочу сам сказать моему дружиннику о его новой судьбе». «Благодарю тебя, мой канунг!» Сигурд поклонился настолько низко, насколько позволяла ему гордость ярла. «Прости, что усомнился в твоей дружбе». Добрыня вошел в светлицу, едва Сигурд ее покинул. Дядя Владимира видел и слышал все через потайное окошко. «Ты был прав, когда не захотел выдать мальчишку Харальду», — сказал он. «Теперь Харальд Серая Шкура мертв, но убил его не Хакон Ярл, а давний недруг Серой Шкуры — Золотой Харальд. А Хакон Ярл напал на Золотого Харальда, когда тот ослабел после битвы с Серой Шкурой, захватил его и повесил. А потом присягнул канунгу данов. Я очень удивлюсь, если изрядная часть Нурманов не захочет подчиниться Хакону. Им стоит узнать, что сын настоящего канунга Трюгви — твой дружинник. Тогда всякий Нурман, недовольный Хаконом, может прийти к тебе. И через год у нас будет такое войско, что Ярополк обгадится, увидев все его знамена. Если только Ярополк не придет к нам этой осенью. — Он не придет, — уверенно заявил Добрыня. Свинельд покинул его, а с остальными воеводами Блуд управится. А даже если и придет, неужели ты боишься этого мягкотелого христианина? — Я его не боюсь, — спокойно ответил Владимир, — однако он тоже сын моего отца. В нем тоже живет дух воителя. «Он христианин!» — пренебрежительно произнес Добрыня. «Этим все сказано. Это земля наших предков и наших богов. Здесь нечего делать ромейскому висельнику». Владимир пристально посмотрел на дядю. Полянин Добрыня говорил с полным основанием. Его предки действительно жили на землях Киева очень давно. И также давно платили дань тем, кто ими правил. Отец Владимира очень развеселился бы, услышав такие слова от полянина. «Наша земля!» «Это моя земля, — сказал бы он, — моя и моей Руси, и вы все мои холопы!» Но Владимир сам был наполовину полянином, поэтому он смолчал. Тем более, что Добрыня был прав. Его младшему брату никогда с ним не сравнится. Именно Владимир унаследовал удачу и силу отца. И его богов.